Глава вторая. Ида долго раздумывала за завтраком, чем бы ей заняться. Еду для девушки приносили в комнату. Нельзя сказать, что уединение огорчало. С той злополучной трапезы в первый день в обществе Лерты Адалинды общаться им больше не приходилось. Сталкиваясь с Идой в коридорах крепости, графиня демонстративно проходила мимо, сторонясь общения с внучкой как общественного отхожего места. Плотно позавтракав яичницей, девушка решила прогуляться во дворе крепости и подумать о своем до встречи с привидениями в библиотеке. Солнце ласково пригревало, но с моря уже нагоняло тучи. Было приятно вдыхать морской воздух с привкусом соли. Жаль, разгуляться в крепости не получится. В те далекие времена, когда сооружения возводили из соображений обороны, никто и не помышлял о саде. Между маленьких домиков и хозяйственных построек были проложены мощёные дороги шириной в одну телегу. Ида села на газон под кряжестым деревом и прислонилась к теплой коре, закрыв глаза. Думалось, что дерево могло бы обнять ее ветвями. Живой свидетель всего, что происходило в Блэкстоуне, хранил боль и радость многих поколений, давно канувших в небытие. Деревья ингвов росли бесконечно долго и могли исцелять. Именно из-за чудесных свойств они почти уничтожены невеждами и хитроумными дельцами с целью производства настоек и амулетов. Легенды гласили, что сила дерева, отданная добровольно, исцеляла даже смертельно больных. Но последнюю тысячу лет растения были всего лишь растениями. Рука Иды скользила по коричневой коре, дерево откликнулось, завибрировав под пальцами. Лэри отвлек от дерева безнадежный плач. У черного входа на кухню на маленькой скамейке сидела зареванная служанка, чуть старше Иды. Девушка была работницей кухни. Рыжеватые волосы выбились из-под чепца, ресницы отяжелели. Ида присела на колени перед безутешной девушкой, подоткнув подол, и попыталась заглянуть ей в глаза. «Что с тобой случилось? Почему ты плачешь?» Девушка подняла голову. В синих глазах на мгновение отразилось удивление, а затем она начала всхлипывать еще громче, вытирая лицо замызганным передником. «Ах, Лэри Хольмсвард, мне так горько!» «Как тебя зовут?» «Маргарет!» «Скажи мне, пожалуйста, в чем твоя беда?» «Мне так стыдно!» Девушка запнулась, собралась с духом и выдала. «Я родила ребенка вне брака!» Маргарет несмело взглянула на Лэри, думая увидеть в ее лице осуждение. Но его не было. Ида смотрела сочувственно. Ей всегда жаль было тех несчастных девушек, на которых обрушивалось все осуждение и презрение общества. К ним были слишком жестоки, клеймили позором. Обездоленные были вынуждены жить изгоями. Иногда от них отворачивалась и семья, вынуждая искать приют в богадельнях вместе с новорожденными детьми. Жизнь незаконнорожденных также была далека от счастливой. Их дразнили, били, всячески подчеркивали постыдное происхождение. При этом отцы не несли никакой ответственности, создавали семьи и жили счастливо. «Мы любили друг друга и хотели пожениться. Йозеф был таким милым. Мы познакомились в деревне на танце. Никто не знал о нас. Он из семьи кузнеца. У нас все случилось позапрошлым летом». Ида, плохо осведомленная об этой стороне жизни, почувствовала, что кончики ушей пламенеют. «На следующий месяц кровь не пришла. Потом стала тошнить. Я поняла, что отяжелела. Сказала Йозефу, он был не рад, а отправил меня к бабке изгнать плод. Я не пошла». Маргарет перестала плакать, в ее взгляде появилось упрямство. «Он женился через месяц. Я думала, что его заставил отец. Как можно быть такой глупой? Осенью я видела его на службе в церкви. Он с таким обожанием смотрел на свою жену, дочь лавочника. Если родители и настояли на женитьбе, Йозеф не сильно сопротивлялся. Мой живот уже начал округляться, пришлось рассказать матери. Родители так кричали на меня, но, посовещавшись, решили спрятать до родов, а в деревне сказать, что уехала к тетке. Так я и просидела до родов в доме. Родила в срок, мне помогала лишь мать. Нельзя было звать повитуху». Она спохватилась. «Не понимаю, почему я вам это рассказала? Вы же не выдадите меня, Лэри!» «Конечно нет, не волнуйся, я буду молчать». Ида тронула девушку за руку. «Я очень люблю его, моего маленького Магнуса. А сейчас он заболел корью. Мне так страшно за него, но я не могу быть с ним, мне нужно работать. Я единственный добытчик в семье. У меня не получится найти работу, где бы хорошо платили. Отец пострадал на стройке, сломал обе ноги, ему почти ничего не заплатили за труд. А у матери 7 детей, и мой Магнус, 8-й. «Где живут твои родители?» «В деревне, в долине». Ида встала и отряхнула подол. «Не плачь, я помогу тебе». Лицо Маргарет просветлело. «Спасибо вам, Лэри, за то, что выслушали меня. Чепуха, мы вылечим Магнуса». Девушки распрощались. Маргарет согласилась проводить Иду в деревню вечером, после ужина, когда повар отпустит служанку отдыхать. У Иды в голове возникла идея. Пара привидений находилась в библиотеке. Драммонд развалился на софе, заложив руки за голову. Эйлин сидела за столом, листая книгу прозрачными пальцами. «Нужна ваша помощь», — с порога заявила Ида. «Мне необходимо взять силу Ингва для лечения». «Ну и запросы у тебя», — удивилась Эйлин. «По-твоему, можно исцелить человека и не выдать себя? Маленький ребенок умирает». Драммонд усмехнулся. «В мире каждый день умирают дети, всех не спасти. Впрочем, нужно поощрять твое стремление делать добро, особенно если оно связано с магической практикой. Рассказывай все». Когда девушка выговорилась, привидения долго совещались, негромко бормоча. Затем Эйлин куда-то исчезла и появилась с полуистлевшей книгой. «Что-то было здесь об Ингвах и амулетах». Ее голос звучал не очень уверенно. «Лет 500 назад. Я даже читала о целительстве». Стряхнув пыль и паутину, призрачная девушка начала аккуратно перебирать страницы. «Припрятала от фанатиков несколько книжек, а то и эти бы сожгли». Следующие полчаса прошли в поиске сведений, к слову, весьма скудных. Эйлин иронично заметила, что информация, которую они теперь знают о местах произрастания ингвов, абсолютно бесполезная. Драмонд зачитал выдержку из древнего фолианта. «Ингв одаряет своей благодатью не каждого. Для обретения благословения следует принести дереву дар или обет и почтительно попросить об исцелении болеющего». Драмонд хмыкнул. «Хотелось бы больше деталей». «И что же, про амулеты ни слова? Предложение договориться с деревом полюбовно и все? Я думала, будет заклинание или ритуал». Ида чувствовала себя обманутой. Драмонд вздохнул. «Тебе нужно понять, магия закладывалась в те седые времена, когда очень большую роль играло простое общение. Словом, можно убить, можно вылечить, вселить надежду или отобрать ее. Прежде чем применять сложные формулы и ритуалы, иногда достаточно говорить. Плодотворные разговоры сейчас лучший инструмент. Древняя мудрость отражена во множестве сказок и легенд, где герой получает желаемое от сверхъестественных существ, либо заговаривает злодея». Повисло молчание. «Так, я пошла?» — прервала тишину Ида. «Попробую поговорить. Надеюсь, во дворе никого не будет, иначе от репутации помешанной чудачки мне уже не избавиться». «Ступай, не ответит, возвращайся, будем думать дальше». Ида обняла древнее дерево, как родную мать. Ингв ответил, едва заметно дрожа под пальцами и шурша раскидистой кроной. «Неплохое начало», — подумала девушка и неловко начала разговор. «Не знаю, как к тебе обратиться. Спасибо, что слушаешь меня. Есть один мальчик, совсем малыш. Он болен, его мама очень за него боится. Ребенка зовут Магнус, он из тех, кого этот мир отвергает. Твой древний род, ныне почти угасший, умеет дарить исцеление. Умоляю, помоги, если сумеешь, этому ребенку». Девушка сняла с пальца серебряное кольцо, положила его к мощным корням и почтительно поклонилась. «Прими мой скромный дар». Ида прислонилась головой к теплому стволу. «Я обещаю тебе посадить много ингвов, заботиться о них, как о своих детях. Твой род не умрет». Ветер завывал от возмущения, разбиваясь о каменную кладку крепости. Тучи наползали на небосвод, скрывая тени. К ногам девушки медленно опустились две небольшие ветки. Лэри удивленно рассмотрела теплое коричневое дерево с большими резными листьями. «Спасибо!» В библиотеке вновь собралось маленькое совещание. Нависнув над столом, привидения рассматривали подаренные Ингвом ветки, но прикасаться опасались. Кто знает, как энергия жизни и смерти подействуют друг на друга. «Надо попробовать», — подытожила недолгие прения Эйлин. «Похоже, твой вопрос разрешится благоприятно. Наведайся в гости к семье и спрячь палочки как можно ближе к ребенку. Хуже не будет». Так уж вышло, что Ида в этот день все-таки получила магический урок. Сложнее далось обоснование необходимости отлучиться из замка, учитывая недавнее похищение. Лэрд Блэкстоун, оторвавшийся от бумаг, смотрел на Иду с изрядной долей сомнения. «Неужели в этом есть такая острая нужда? Я могу послать слугу с провизией». Ида замялась. Сложно было объяснить, ведь Лэрд не знал о привидениях, а тем более об общении с Ингвом. «Я думаю, что смогу облегчить состояние мальчика. Я буду осторожна». Лэрд Блэкстоун махнул рукой. «Хорошо. Скажи Фортулинду, чтобы выдал тебе продукты. Я пошлю с тобой Эйнара. Все равно бездельничает. Мне бы и самому хотелось прогуляться, засиделся я. Однако боюсь смутить своим появлением хозяев. Иногда очень полезно узнать, чем живут арендаторы. Но не сегодня. Как ты намереваешься лечить ребенка? Я категорически запрещаю тебе пользоваться твоими способностями». «Мне удалось уговорить Ингва помочь. Он пожертвовал две ветки». Лицо Лэрта Блэкстоуна вытянулось от удивления. «Значит, все, что писалось в легендах, правда? Удивительно, что дерево тебе ответило». «Я скажу семье про Ингва, но умолчу, как получила ветки. Пусть думают, что отломила». Лэрт Блэкстоун хохотнул. «Пусть держат язык за зубами, иначе нам все дерево обломают». Через 2 часа Ида спустилась на кухню и попросила выдать ей большую корзину с провизией. Добродушный Фортлинд, усатый, невысокий и пухленький, сложил в корзину еду, которой хватило бы большой семье на пару недель: сыр, сметану, молоко, свиной окорок и овощи. Экономка, извещенная Лэртом Блэкстоуном о выделении продуктов, для приличия поворчала, но выдала муку и крупы, а также бочонок отменной соленой говядины в рассоле. Сердобольный повар, знавший, кому предназначен гостинец, положил брусничный пирог и вчерашних булочек. Ида вслух с нескрываемым ужасом усомнилась, все ли собранное можно унести, но экономка фыркнула и напомнила, что таскать будет Эйнар и то лишь до телеги, а после в дом. Маргарет, спешно домывая посуду, время от времени шмыгала носом, но выглядела гораздо бодрее, чем утром. В назначенное время на кухне появился заспанный, всклокоченный Эйнар со следом от подушки на щеке. Он молча взял корзину, мешки и понес к конюшне. Парню пришлось ходить 2 раза. По небритому лицу блондина сложно было сказать, болят ли у него зубы или он просто недоволен своим пробуждением. В любом случае, тоскливое выражение его лица мало походило на трудовой энтузиазм. Эйнар не служил в замке, а работал в компании Блэкстоун. Ида слышала о нем еще в Эсдалине, от моряков со шхуны, в день королевского приема на Жемчужном острове. Говорили, что Эйнар — самый молодой капитан в компании. Прошел мимо рифов Гренна, даже не оцарапав обшивку. Моряки избегали этот неспокойный участок моря. Старое корабельное кладбище стало последним пристанищем многих мореплавателей. Эйнар получил премию в 200 золотых и штраф на ту же сумму, чтобы неповадно было рисковать имуществом компании и жизнями моряков без нужды. Парень лишь пожал плечами и ушел обратно в трюм любимой Беаты. Он прибыл в Блэкстоун накануне. В устье Немуэ имелся небольшой порт, и именно туда причалил груженный корабль. Часть моряков засела в деревенском трактире, радуясь неожиданной возможности развлечься, а Эйнар отправился в поместье. Телега ехала по каменистой дороге вдоль моря. Пришлось обогнуть скалы по узкой полоске берега. Иного пути попасть в деревню со всех сторон, скрытую от мира горами, не существовало. Иди подумалось, что в сильный шторм из деревни выбраться непросто. Волны, должно быть, обрушиваются на дорогу со всей яростью стихии. Эйнар правил лошадьми молча. Девушки сидели в телеге, болтая о всяких пустяках и любуясь морем. Иногда до них долетали брызги бьющихся о скал волн. Синее платье Иды покрылось темными крапинками, волосы потяжелели и начали завиваться. После подъема на невысокий холм, частично защищающий деревню от холодных ветров с моря, открылся вид на деревенские домики, сгрудившиеся вокруг деревянной церквушки, подобно недельным цыплятам, окружившим курицу на сетку. На склонах были распаханы небольшие участки земли, непосильным трудом отвоеванные у природы. Вдалеке виднелись луга с копнами неубранного сена. Завершался второй сенокос, последний в этом году. Домики были неказистые, но аккуратные. Маргарет пересела к Эйнару на облучок, чтобы показывать дорогу. Девушка немного стеснялась Эйнара, но парень обращался к ней доброжелательно, и она постепенно расслабилась. Семья Маргарет жила на краю деревни, в небольшом доме из потемневшего кругляка. Домик был хоть и старым, но выглядел крепким. Эди понравились резные элементы, приколоченные по краю крыши и на перилах маленького крыльца. Окна были небольшими, с мутными слюдяными стеклышками. Маргарет зашла в дом первая, а затем позвала гостью. Девушка переступила порог и оказалась в большой комнате, перегороженной печью. Навстречу вышла хозяйка, торопливо вытирающая руки о передник. Женщина была явно сбита с толку нежданным визитом. Она низко поклонилась Лэри и поздоровалась с ней. Мужчина, лежавший на лавке у печи, попытался подняться, желая также поприветствовать девушку, но Ида попросила его не вставать. «Я услышала, что у вас болеет муж. Мы привезли продукты и кое-что для Магнуса». Из другой комнаты выглядывали любопытные дети, чумазые, разновозрастные. Они шептались, указывая пальцем на Иду, и что-то бурно обсуждали. «Да, в этом году у нас одна напасть за другой. Муж упал на стройке, дети бесконечно болеют». Иду усадили за стол. Девушка пыталась отказаться от еды, но увидев, с какой гордостью и надеждой хозяйка снует у печи, доставая из нее кашу и хлеб с полки, согласилась отведать угощение. Лэри съела ячменную кашу, сваренную на воде и заправленную козьим молоком. В этом доме оно только для детей, взрослые довольствовались постной кашей, заедая ее хлебом. Ида сердечно поблагодарила хозяйку, присевшую на край лавки, за проявленное радушие. Женщина засветилась, как солнышко, для нее было очень важно оказать гостеприимство девушке. После нехитрой трапезы Ида попросила показать маленького Магнуса. Кроватка находилась в небольшом закутке, ребенок спал беспокойно, его мучил сильный жар и сыпь по всему телу. Малыш надул губы во сне, будто сильно обижен и собирался вот-вот заплакать. Такой маленький и беззащитный, хотелось обнять его и спрятать от всех невзгод. Дети бегали рядом, пока хозяйка не шикнула на них, выгнав из комнаты. «У меня есть две ветки ингва. В древности это дерево исцеляло страждущих». Ида развернула ткань и бережно достала веточки. Хозяйка дома смотрела на веточки с удивлением и надеждой. «Одну ветку положите Магнусу в постель, а вторую — мужу. Может, и ему она поможет». Эйнар занес продукты. Измученная заботами женщина долго благодарила девушку и плакала от облегчения. Ей больше не нужно было думать, чем кормить детей. Маргарет все время сидела у постели Магнуса, только когда Ида вышла во двор, молодая мать смогла покинуть сына. Она с такой тоской смотрела на удаляющийся дом, что у Иды защемило сердце. Эйнар хмуро поглядывал на утирающую слезы девушку. Он никак не мог взять в толк, что происходит. Еду привезли, без помощи не оставили. Так зачем грустить? Когда Эйнар чего-то не понимал, то начинал сердиться и пытаться разобраться. Парень не оставлял попыток разговорить Маргарет, но та не спешила раскрывать свои тайны, сославшись на внезапно нахлынувшую тоску. Эйнара ответ явно не устроил, но расспросы он прекратил. Уже во дворе замка парень пригласил служанку в трактир, но девушка резко ответила, что сходила уже и на танцы, и в харчевню, сыта по горло. Она быстро соскочила с телеги и убежала, оставив Эйнера, любимца женщины-героя, с отвисшей челюстью. Хиду усмехнулась. Нет ничего более побуждающего к действию, чем попранное мужское самолюбие. Лэри была уверена, что Эйнар теперь сделает все, чтобы узнать о девушке как можно больше. Он не подозревал, что наткнулся на ту, кто до сих пор зализывает раны, словно побитая собака. Маловероятно, что Маргарет, наученная горьким опытом, согласится на короткую интрижку, а большего Эйнар ей не предложит. В крепости Ида, не дожидаясь, пока согреют воду для купания, сама взяла ведро холодной жидкости и унесла наверх, чем повергла горничных в ужас. Она слишком устала, чтобы ждать. Подогрев воду магией, девушка с удовольствием вымылась и переоделась в чистую ночную сорочку. Ужинать не хотелось. В желудке комом лежала ячменная каша. В комнате было зябко, но спасло пуховое одеяло. Ида уснула, едва коснувшись головой холодной подушки.